Сын его, единственный, кстати, известный на всю Благу мажор. Ничего такого криминального, в смысле ОПГ и так далее. Просто безумная, вечно обдолбанная тварь, которой все сходило с рук. Даже когда он девчонку на машине сбил, беременную. Отмазал его папаша. Зря, что ли, он с прокурором в бане парится. А теперь его убили, выходит. И вешают это на меня. Занятно. Когда я успел киллером заделаться? А папка Козыря по-прежнему решает дела. Как в милых ему 90-х. Быков послал. Я поймал себя на мысли, что очень спокойно обо всем этом рассуждаю. Отстраненно так. Словно не меня сейчас повезут убивать. Ну нет. Еще не повезли. Пусть лучше на месте суки грохнут. Потому как-то, что ждет меня в гаражах, много страшнее смерти. А значит, я побрыкаюсь и сдохну, но послушной макеварой для них не стану. Резко подпрыгнув в руках крепко удерживающей меня парочки, я со всей дури вмазал обеими ногами в грудину главному братку. Не ожидавшего такой прыти бандита в буквальном смысле снесло. Прямо на диван кровать, с которой он, Страйк, скатился прямиком в бомжатский нужник. Его подельники тоже оказались не готовы к активному сопротивлению качественно отбитого куска мяса. Далеко не сразу они поняли, что случилось, а левый и вовсе ослабил хватку, что дало мне возможность выдернуть руку. На одних инстинктах я ткнул правого растопыренной ладонью в лицо. В глаза вроде не попал, но оттолкнуть от себя шкафоподобного верзилу получилось. Правда, сразу за этим прилетел от его напарника, и я вновь оказался на полу. Уж не знаю, как мне удалось встать, но подскочивший ко мне бугай, левый или правый, вдруг сделался каким-то медленным и вялым. Увернуться от его размашистого удара ногой труда не составило. Однако на этом моя удача и закончилась. От сильного пинка, пришедшего сбоку по ребрам, меня отнесло прямо к окну. Тут же сверху навалились две тяжелые туши, прижимая спиной к подоконнику. Я пытался вырваться, сопел и тыкал в разные стороны руками и ногами, одного даже попытался укусить, но тот, словно почуяв мое намерение, увернулся, и я только звонко щелкнул челюстью. Затем что-то произошло. Я не понял, что именно, но давление на меня ослабло. Одна из массивных туш, активно пытающаяся меня скрутить, обмякла, захрипев... Тело начало сползать. Его напарник, прекратив прижимать меня к полу, с ужасом глядел на мои окровавленные пальцы, медленно выходящие из горла товарища. Все словно бы застыло. Умирающий, убитый голыми руками браток, второй бычок и их главарь, только что выбравшийся из-за дивана, перемазанный в дерьме. Последний уже успел извлечь пистолет. В следующее же мгновение произошло сразу несколько событий. Упал непонятно как убитый мной правый. Левый начал поднимать для удара руку. Главный повел стволом в мою сторону. Намерение убить читалось на его лице. Я ударил левого в грудь сдвоенным ударом рук. Используя инерцию, прижался спиной к оконному стеклу и вывалился наружу, слыша, как вслед прогремело несколько выстрелов. «Седьмой же этаж!» – пришла мысль, когда воздух уже свистел в ушах. «Эпично сбежал!» Сознание уже приготовилось к скорому столкновению с асфальтом. Скорее всего, я даже почувствовать ничего не успею. Максимум услышу влажный шмяк, прежде чем душа отлетит туда, куда она там направляется после смерти. А вот тело умирать не собиралось. Сгруппировавшись в воздухе, оно как-то извернулось и... Земля ударила в ступни, колени согнулись, как рессоры дорогого авто, и я мягко, едва-едва коснулся правым коленом асфальта. Будто со стороны себя увидел. Прибытие терминатора, мля. Мозг завис, не в силах уложить в голове тот факт, что вывалившись из окна седьмого этажа, я остался жив и, кажется, даже цел. Что это было? Как такое возможно вообще? Эта высота смертельна, без вариантов. Даже будь я тренированным спортсменом, а это не так, все равно бы разбился. У меня бедренные кости должны были из плеч выйти от такого приземления, но нет, я стою, охреневший, но живой. Выпрямившись во весь рост, я автоматически бросил взгляд наверх. Там, в окне моей квартиры, маячил главарь с пистолетом. Смотрел и не верил в то, что видел. Я его понимал. Сам бы не поверил, если бы не совершил этот прыжок. Но замешательство у бандита прошло очень быстро. Он поднял пистолет, прицеливаясь, а я, не дожидаясь выстрелов, побежал. Да к чертовой матери все. Как? Почему? Плевать. Вот он сейчас влепит мне между лопаток пулю. И точно станет все равно. Как это я такие чудеса совершаю? На всякий случай, чтобы сбить быку прицел, я стал выписывать зигзаги. До тех пор, пока не добежал до угла дома и не скрылся за ним. Здесь остановился, привалившись спиной к стене. Сердце перепуганной птицы билось о ребра клетки, дыхание сбилось, а перед глазами ходили цветные круги. И голод. Нешуточный такой голод, грозящий переварить желудок. Нашел, мля, время. Бежать. Нужно было бежать, прочь из Микрахи. Если на мне убийство и бандиты пришли наказывать, значит и менты ищут. И то, что я ничего не помню о последних двух неделях, мало их заинтересует. Как и способности прыгать из окна. За город. Тут недалеко. Ранняя весна. Забраться в пустующий дачный домик, отдышаться, пересидеть, обдумать все, составить какой-то план действий. Сейчас мой мозг не способен к анализу. Слишком я напуган. И хочу жрать. Вот это еще. Надо найти еду, а то желудочный сок прожжет во мне дыру. Все, побежали. Взяв с места весьма приличный темп, я помчался в сторону Чигирей. И только добравшись до границы микрорайона, сообразил, что прятаться в дачном домике мне совершенно не обязательно. Илья, он же живет в коттедже на аэропортовской трассе. Какой-то поселок дачный. Березки, кажется. Звал же на шашлыки как-то. Правда, он на 7-м км трассы. Но какие у меня варианты? А Илюха – друг. Он поможет и покормит.